Сяхэй, я в курсе, что ты можешь поднимать сильный ветер своими крыльями, но прекращай уже со своими шуточками, ладно», — с несчастным видом проговорил он, глядя на раскинувшего крылья орла. Сяхэй сложил крылья, и вода в озере мгновенно улеглась. Теперь, когда он сформировал Цзиньдань и разобрался со многими техниками из своих наследственных воспоминаний, вокруг него витала еще более мрачная и грозная аура. В настоящий момент Цинь Юй был далек от того, чтобы сравняться с другом в силе. «Старший брат, я всего лишь хотел немного потренировать твою концентрацию. Все ради тебя, так почему ты меня ругаешь?» Голос Сяхэя раздался в голове юноши. Цинь Юй усмехнулся. «Ладно, ты прошел свое небесное испытание раньше меня, так что на какое-то время стал сильнее. Сейчас я не буду с тобой сражаться, но завтра вечером пройдет и мое испытание. После этого я немного попрактикую звездный путь и покажу тебе, насколько я силен. Звездный путь, старший брат, у меня тут целый набор самых невероятных техник для практики. Они не слабее твоего звездного пути», — горделиво заявил Сяхэй, расправляя крылья. После формирования Цзиньданя он уже 2 месяца отрабатывал различные секретные техники, так что его мощь росла не по дням, а по часам. Неудивительно, что он просто лучился уверенностью в своих силах. Цинь Юй лукаво улыбнулся. «Разве мы не узнаем, кто сильнее, после спарринга?» За это время Цинь Юй тщательно изучил множество книг по практике. Книгу с описанием искусства звездного пути он прочел на несколько раз от корки до корки. Он заучил наизусть не только сам метод практики, но и некоторые заметки Лэй Вэя, в которых он описывал свои интуитивные озарения, происходившие во время практики или прохождения испытания. Цинь Юй был как никогда уверен, что сможет пройти 4 из 9 испытаний небес. На следующий день Цинь Юй спокойно сидел, скрестив ноги, на лугу возле Голубого озера и дожидался начала небесного испытания. Сегодня Сяхэй также смирно сидел рядом, погрузившись в медитацию, и не пытался отвлекать друга, как это часто бывало. Цинь Юй с честью исполнил свою роль стража во время испытания Черного Орла, так что теперь была его очередь. Заходящее солнце коснулось неровной кромки горизонта на западе, заливая всю бескрайнюю глушь алым светом. Внезапно налетел порыв ветра. Огромные деревья в лесу неподалеку натужно заскрипели под этим натиском. Во все стороны порскнула сбитая с их ветвей листва. Ветер все крепчал, и со стороны леса послышался треск. Вековые деревья уже не выдерживали напора штормовых порывов. В этот миг небо внезапно потемнело. В воздухе повеяло опасностью, и Цинь Юй с Сяхэем разом прекратили практику. «Ха-ха, мое небесное испытание начинается. Сяхэй, твоя очередь меня защищать. Если какой-нибудь демонический зверь рискнет приблизиться, убей его для меня», — крикнул Цинь Юй. Сяхэй захлопал крыльями и отозвался с помощью святого чувства. «Не беспокойся, старший брат. Вся территория вокруг в радиусе нескольких сотен ли теперь моя. Ни один демонический зверь не посмеет вмешаться. Но если кто-то все же появится, я уничтожу его и весь его клан». За последние 2 месяца Сяхэй действительно подчинил себе всю территорию вокруг горной усадьбы Лэй. Небеса приобрели мрачный и давящий багровый оттенок. Гигантский водоворот возник в самом центре красного неба. Множество зигзагообразных электрических вспышек начали возникать будто из воздуха. Затем они одновременно ринулись в центр, слившись в этом огромном вихре. Вихрь начал замедлять свое вращение и превращаться в чудовищное пурпурное облако испытания, в котором то и дело сверкали вспышки малых молний. Все говорило о том, что небесное испытание вот-вот начнется. Цинь Юй спокойно поднялся на ноги, не сходя с места. В отличие от него, Сяхэй напряженно расширил область видимости святого чувства на максимум и внимательно следил за каждой незначительной деталью вокруг. Что бы ни случилось, он не собирался позволять ни одному демоническому зверю приблизиться и помешать его старшему брату. Насколько мощным будет небесное испытание Синтяня внешней практики? Как известно, сила испытания напрямую зависит от силы испытуемого. Поскольку Цинь Юй был намного могущественнее обычного эксперта на пике Синтянь, то насколько же суровым будет это 4 из 9 испытаний небес? Первый удар молнии самый слабый, так что с ним будет справиться проще всего. Цинь Юй задрал голову, глядя прямо на облако испытания. На его губах неожиданно возникла слабая улыбка. В книге с искусством звездного пути Лэй Вэй описывал некоторые подробности своих испытаний, а также предлагал оригинальные методы для прохождения таковых. Цинь Юй заучил его советы и гипотезы наизусть, так что решил использовать один из самых броских методов для того, чтобы встретить удар один и краткой молнии. Облако испытания заворочилось, послышались раскаты грома. Резкий скачок давления возвестил о приближении первого удара. Бам! Фиолетовая молния сорвалась с неба и устремилась вниз. Она яростно ударила прямо в макушку юноши, но тот лишь поднял голову, не сделав больше ни движения, чтобы защититься. В его взгляде блеснула нотка безумия. Пурпурная молния прошла через все его тело с отчетливым звуком взрыва. Цинь Юя полностью поглотил столб фиолетового света. Ха-ха, чудесно, это очень и очень приятное ощущение. Цинь Юй не пытался сопротивляться удару, используя для защиты лишь прочность собственного тела. На его текущем уровне внешней практики, если бы он не смог принять удар даже первой молнии, то это бы означало, что его тренировок тела было совершенно недостаточно. В книге «Звездного пути» говорилось, что использовать молнию для закалки тела – это чрезвычайно эффективный способ повышения силы практикующего. Разумеется, молния не должна быть слишком мощной, иначе Цинь Юй просто не смог бы выдержать такой поток энергии. Все кости в его теле внезапно задвигались, издавая характерные клацающие звуки. Пока через Цинь Юя проходил этот огромный поток энергии, его мышцы и прочие ткани устроили настоящий пир, насыщаясь до предела. И без того невероятно крепкие мускулы юноши снова прошли через серию изменений и стали еще сильнее, чем раньше. Так здорово, невероятное чувство. Сяхэй, ты видел, как я выдержал удар один и краткой молнии? Цинь Юй расслабился настолько, что даже шутливым голосом обратился к своему товарищу. Однако Сяхэй сохранял напряженное молчание и внимательно сканировал святым чувством прилегающее пространство. Цинь Юй выдержал первый удар молнии, не потратив ни грана своей внутренней энергии. Более того, в результате его тело еще больше укрепилось. Большинство экспертов вынуждены расходовать энергию на каждый удар молнии, включая самые слабые, однако Цинь Юю это пошло лишь на пользу. Один теряет, другой находит. Такова была разница между ним и этими экспертами. Старший брат, соберись. Вторая молния намного мощнее первой. Этот метод уже не сработает, кратко предупредил его Сяхэй. Облако испытания зарокотало и начало клубиться в багровом небе. Очевидно, оно набирало силу для второго удара молнии. Цинь Юю удалось использовать один и краткий удар, однако так агрессивно принимать два и краткий удар молнии без всякой защиты юноша уже не смел. «Не беспокойся, я знаю, когда нужно остановиться», — он уловил тревогу в словах Сяхэя. Воздух сотрясли раскаты грома. Давление снова скачком увеличилось, пригибая к земле все, находящееся под облаком испытания. Цинь Юй тут же полностью очистил разум и сосредоточил все силы и энергию на предстоящем ударе молнии. Внезапно небо будто раскололось от грома, и прямо вниз устремилась драконоподобная извивающаяся пурпурная молния. «Ну, давай!» Глаза юноши возбужденно блестели. Его внутренняя энергия взметнулась бурным потоком. В мгновение ока его тело стало прозрачным и засветилось изнутри фиолетовым светом, напоминая высеченное из куска пурпурного нефрита изумительное изваяние. По его телу даже забегали небольшие электрические разряды. Том 4. Глава 6. Звездное пламя, подобно огромному молоту бога-громовержца, пурпурная молния обрушилась на маленькую фигурку Цинь Юя. Она в мгновение ока смяла, словно бумагу, его защитные барьеры из фиолетовой энергии, после чего ударила его прямо в грудь. В отличие от первого раза, сейчас тело Цинь Юя было полностью пропитано энергией Синьтянь, напоминая высеченную из пурпурного нефрита скульптуру, и имело очень высокую защиту. Внешний барьер смог немного ослабить удар, но вторая молния испытания действительно была слишком мощной. «Я был беспечен», — слегка нахмурился Цинь Юй. Запах горелой плоти ударил ему в нос. Острая боль распространилась от места контакта. Молния сожгла его кожу на груди и даже смогла проникнуть немного глубже. Старший брат, глядя на ожог на груди Цинь Юя, Сяхэй невольно забеспокоился. «Не обращай внимания, просто царапина», — небрежно бросил Цинь Юй. Сяхэй почувствовал облегчение, после чего посоветовал юноше через святое чувство. «Старший брат, небесное испытание – это не то, что следует воспринимать с легкостью. У тебя же есть священное оружие среднего грейда, но ты даже не попытался им воспользоваться. С таким настроем, даже имея гораздо более прочное тело, ты получишь серьезные раны». Цинь Юй отозвался с улыбкой. «Я был немного беспечен только что. Поначалу я полагал, что с защитным барьером из пурпурной энергии, слившийся с моим телом, я смогу выстоять против второй молнии. но она оказалась чуть более мощной, чем я ожидал. Пока Цинь Юй говорил, метеоритная слеза испустила множество потоков чистой энергии, которые омыли поврежденный участок. Он тут же ощутил знакомое покалывание, и неглубокие раны на груди мигом исцелились. Неудивительно, что Цинь Юй, имея метеоритную слезу, мог позволить себе такое дерзкое отношение. «Старший брат, твое небесное испытание, судя по всему, даже несколько мощнее моего. Не будь таким легкомысленным», — предупредил его товарищ. Цинь Юй улыбнулся. Он знал, что Сяхэй за него переживает. Время шло, и пурпурное облако испытания ворочалось все сильнее. Змеящиеся разряды то и дело возникали в его глубине. Они были настолько мощными, что на расстоянии в десятки ли от облака воцарился кромешный ад. Третья молния по-прежнему набирала силу. Пурпурная энергия внутри Цинь Юя снова активировалась. Бам! Из облака испытания огромным извивающимся драконом выскользнула фиолетовая молния и устремилась прямо вниз. Ее подавляющая мощь просто пугала. Ха-ха! Цинь Юй захохотал. Внезапно вспыхнувшими глазами он уставился на приближающуюся к нему массу буйствующей энергии. Выждав мгновение, он сжал руку в кулак и выстрелил им навстречу с силой более 10000 цзинь. Его рука метнулась вперед на огромной скорости с гудением яростного метеора. Бах! От свирепого столкновения по воздуху пробежала видимая невооруженным глазом судорога. Ступни Цинь Юя полностью ушли в землю, однако третья молния была уничтожена одним ударом, бессильно рассыпавшись на множество небольших электрических разрядов, извивающихся на поверхности тела юноши. Огненные перчатки на его руках не пострадали ни в малейшей мере. «Третья молния была лишь так себе», — с улыбкой проговорил Цинь Юй. «У него были огненные перчатки, так что одного удара кулака было достаточно для того, чтобы с легкостью справиться с трикраткой молнией. Нужно понимать, что тот же Фэн Юй Цзы в прошлом успешно прошел 4 из 9 испытаний небес с одним лишь священным мечом нижнего грейда, так что в произошедшем сейчас не было ничего удивительного. Остался последний удар молнии. Как только я пройду испытание, я смогу начать практиковать искусство звездного пути, а также, наконец, стану сюченистом». Цинь Юй поднял голову и взглянул вверх, на облако испытания, однако его голова была забита мыслями о том, что случится после него. При мысли о звездном пути он с трудом смог подавить волнение, поднявшееся в сердце. Облако испытания заворочилось. Грянул гром, после чего в пурпурных облаках заметалась ослепительная пурпурная молния, набирая силу. Внезапно на опушке горного леса из-за деревьев высунулись несколько морд волков синего пламени. Сяхэй мгновенно бросил на них пронизывающий взгляд. Демонические звери были так напуганы, что тут же поспешно ретировались. Эти волки синего пламени будто сами желают, чтобы их истребили. Цинь Юй бросил в ту сторону насмешливый взгляд, но тут же вскинул голову и снова уставился на облако испытания. В этот момент чудовищная фиолетовая молния, наконец, сорвалась с небес. Бам! Налетел свирепый порыв ветра. Извивающийся пурпурный дракон, будто живой, набросился на стоящего внизу смертного. Это был последний удар молнии. Как только Цинь Юй его выдержит, он станет сюченистом. Разрыв. С громким криком Цинь Юя его мышцы внезапно вспухли от усилия. С невероятной мощью, способной крушить все на своем пути, два его кулака яростно устремились вперед, как два сверкающих болида. Огненные печатки на его руках испускали мрачный багровый свет. Бах! С оглушительным лязгом, способным расколоть небеса, молния обрушилась на огненные печатки, священное оружие среднего грейда, и тут же разлетелось во все стороны змеящимися электрическими разрядами. Чудовищный удар. Цинь Юй, будто его ударили гигантской кувалдой, по пояс погрузился в землю и неожиданно затряс головой. От этого столкновения миг назад у него слегка онемели руки, а во рту появился сладковатый привкус. К горлу подступила кровь. Бам! Он хлопнул ладонью по земле, тут же оказавшись на поверхности. Счастливый смех Сяхэя возник в его голове. «Ну, как тебе удар последней молнии, старший брат?» «Средненько», Цинь Юй с усилием проглотил кровь, подступившую к горлу. Однако про себя он подумал. «Я ошибся. 4-я молния была намного мощнее 3-краткая. У меня не только руки онемели от силы удара, но даже кровь чуть не хлынула через рот». Сяхэй хлопнул крыльями и подлетел прямо к Цинь Юю, не переставая радостно кричать. Он даже ласково похлопал юношу крылом по спине, выражая свой восторг. «Старший брат, прими мои поздравления, ты успешно выдержал 4 из 9 испытаний небес, Его пернатый товарищ был неимоверно за него рад. «Хех, ладно, Сяхэй, какое-то время тебе придется практиковать в одиночку, поскольку мне предстоит тренировка за закрытыми дверями. Я должен полностью сконцентрироваться на звездном пути. В этой технике 6 ступеней, причем первая из них, туманность, неожиданно самая сложная», повернулся к нему Цинь Юй. Он уже прочел книгу, посвященную искусству звездного пути. Помимо самого описания в этой книге также были и заметки Лэй Вэя, так что Цинь Юй хорошо представлял себе всю сложность практики на ступени туманность. Сяхэй кивнул и ответил через святое чувство. «Старший брат, можешь спокойно сосредоточиться на практике. Когда ты освоишь технику этой ступени, мы выясним, кто из нас сильнее». Цинь Юй от души расхохотался, заслышав его слова. «Отлично, только подожди. Когда я закончу, то обязательно с тобой поиграю». После этого он направился в горную усадьбу Лэй. Можно сказать со всей очевидностью, что малое испытание небес явно не отняло у него много сил. Даже со священным оружием нижнего грейда обычный эксперт имеет весьма неплохие шансы пройти 4 из 9 испытаний небес, а имея священное оружие среднего грейда, практически гарантировано. Количество людей, успешно прошедших 4 из 9 испытаний небес на континенте Цаньлун, не превышает 1% как раз из-за тотальной нехватки священного оружия. Цинь Дэ, вооруженный священным клинком среднего грейда, был тяжело ранен в решающий момент предателем Гэминем, но и то сумел пройти испытание до конца. Это показывает, насколько огромное значение в этом вопросе имеет оружие. Цинь Юй сидел в центре серебряного тренировочного зала, скрестив ноги, и сосредоточенно изучал одну за другой все инструкции первой ступени звездного пути. Он тренировался с раннего детства, и сейчас, наконец, искусство звездного пути вот-вот откроет ему врата в прекрасный и удивительный мир сюджинистов. Становление сюджинистом будет означать выход на совершенно новый уровень развития, а также предоставит возможность взаимодействовать и сражаться с другими сюджинистами, обладающими невероятными возможностями, такими как полет. Внезапно, первый мастер Лэй Вэй рекомендовал, если вы действительно решите практиковать искусство звездного пути, сначала взглянуть на некоторые изображения. Это значительно упростит освоение техники. Услышав эти слова, Цинь Юй открыл глаза и слегка нахмурился. Впрочем, он уже твердо решил двигаться дорогой звезд, так что теперь считал Лэй Вэя своим учителем. Поэтому он лишь кивнул. «Покажи их мне, Старлет». «Мяу». Старлет махнул хвостиком и исчез. В тот же миг все стены и потолок тренировочного зала будто растаяли. Все пространство комнаты охватила панорама космоса. Тренировочный зал превратился во вселенную в миниатюре. На большом расстоянии виднелись пылающие звезды и вращающиеся вокруг них планеты. Кое-где проглядывали мрачные пустые пространства. Внезапно картинка поменялась, теперь общий вид исчез, и перед глазами Цинь Юя возникла огромная туманность. Туманность дрейфовала в космосе, как огромное облако, слабо при этом вращаясь. Она поглощала энергию Вселенной и формировала внутри себя небольшие кусочки вещества. Это продолжалось много лет, пока эти зернышки не стали, наконец, постепенно смещаться к центру туманности. После бесчисленных эволюционных преобразований в центре туманности, наконец, сформировалось небесное тело. Эволюция космоса во всех деталях предстала перед глазам Цинь Юя. Мало-помалу его сознание растворилось в созерцании этих картин. Параллельно он вспоминал описание секретной техники искусства звездного пути, и многое становилось ему понятным. Неизвестно, сколько времени прошло, но калейдоскоп картинок, наконец, сменился на изображение огромной звезды, которая опаляла все вокруг, распространяя во все стороны колоссальное количество энергии. Цинь Юй внезапно вспомнил рассказ Фэн Юй Цзы. Он говорил, что под конец войны бессмертных второй учитель юноши, Лэй Вэй, не сумев пройти 9 из 9 испытаний небес, оставил послание. «Я скитался по бескрайним пространствам и постигал эволюцию космоса. Я путешествовал по разным мирам и небесным телам тысячу лет. Как так вышло, что сейчас моя душа распадается на части? Небесам плевать на меня. Эволюция звезд. Как может солнце быть его заключительным этапом? Как, все жители континента, слушайте, мой час пробил, и я оставляю после себя 3 наднебесные диаграммы. Тот, кто сможет получить их и разгадать их секрет, унаследует мою технику. Ха-ха, что это, благословение, проклятие?» Он тут же понял, о чем в тот момент думал Лэй Вэй. На самом деле Лэй Вэй вполне был способен преодолеть 9 из 9 испытаний небес, но в самый ответственный момент на него напали несколько падших бессмертных, один Дачен и множество экспертов на ступенях Дуцзи и Кунмин. Разумеется, Лэй Вэй под ударами столь многих экспертов получил серьезные раны, так что неудивительно, что он не смог выдержать чудовищно сложное 9 из 9 испытаний небес, которое началось сразу после битвы. Поэтому Лэй Вэй и возмущался тем, что небеса от него отвернулись. Звездный путь – чрезвычайно могущественная техника. Еще до 9 из 9 испытания небес Лэй Вэй смог убить Дачина, нескольких падших бессмертных и множество Дуцзи и Куниминов. А после этого, жестоко израненный, смог выдержать удары 8 молний небесного испытания. Так что можно было представить, насколько же могучим он тогда был. Мощь звездного пути очевидна, но эта техника сильно отличается от других техник сюйчжинистов. Если Циньюй будет ее практиковать, то ему придется в дальнейшем создавать следующие ступени самостоятельно. И если у него не получится, то, вероятно, его душа будет разрушена нестабильными флуктуациями энергии. Циньюй внезапно встал и беспечно рассмеялся. Благословение, проклятие, ха-ха, это лишь две стороны одной монеты, ни к чему быть столь осторожным. Если я проживу свою жизнь, как цыпленок, следуя раз и навсегда утвержденным канонам и практикуя только признанные техники предыдущих поколений, то это будет слишком скучно. Мастер, вы создали первые 6 ступеней искусства звездного пути, а я, Циньюй, создам последующие. Что с того, если моя энергия дестабилизируется, а душа будет уничтожена? По крайней мере, я своей жизнью проложу путь для следующих поколений. В этот миг сердце Циньюя переполнял героизм и отвага. Ладно, пора приниматься за практику. Успокоившись, он снова сел, скрестив ноги, и начал очень осторожно постигать первую ступень звездного пути – туманность. Следуя описанным методам, Циньюй начал перемещать жидкую фиолетовую энергию в своем теле. Сразу после испытания вся его энергия Синьтянь сгустилась еще больше, превратившись в жидкость. И сейчас, под неусыпным надзором Циньюя, эта пурпурная жидкость начала собираться воедино. Первый этап – собрать всю энергию Синьтянь в своем Даньтяне. Проникнув мысленным взором в свой Даньтянь, Циньюй ощутил, насколько же это бескрайнее пространство. Он никогда не видел других Даньтяней и потому не знал, отличался ли его Даньтянь в этом от Даньтяней других людей. Впрочем, сейчас он не собирался об этом размышлять, направляя сконденсированную энергию со всего тела внутрь. Даньтянь казался безграничным, словно сама Вселенная. Ху-ху, бесчисленные потоки жидкости хлынули в его Даньтянь, постепенно собираясь в шар. Если бы Циньюй собирался формировать Цзиньдань, то уже сейчас мог бы приступать к его очищению. Однако звездный путь не предполагал формирования Цзиньданя. Сперва собрать, потом распылить. Циньюй хорошо помнил все тонкости метода практики, однако в тот самый момент, когда он уже собирался начать кропотливо распылять энергию в соответствии со сложным методом, внезапно, будто из ниоткуда в его Даньтяне появилась некая очень необычная сила. Она была похожа на центробежную и действовала из центра во всех направлениях. Разумеется, не остался в стороне и шар жидкой энергии. Под воздействием этой силы вся жидкость раздробилась и порскнула в разные стороны. Циньюя пробил холодный пот, а лицо мгновенно покрылось смертельной бледностью. Очень нехорошо. Циньюй не мог себе и представить, что такой ответственный момент его странный Даньтянь снова проявит свой нрав. Стоит отметить, что самой важной частью ступени туманность была методика распыления энергии. Нужно было не просто рассеять энергию вокруг себя, критически важным было полностью распылить ее без остатка, вот почему нельзя было допускать ни малейшей ошибки на этом этапе. Вращение туманности полностью определяется естественными законами Вселенной и природы. У Лэй Вэя получилось разработать его метод распыления энергии только после того, как он потратил несчетное количество времени на изучение этих законов. Когда я ребенком пробовал практиковать внутренние техники, этот мой Даньтянь не мог удержать в себе ни грана внутренней энергии. И до сих пор все остается по-прежнему, подумал Циньюй недовольно. Он был не слишком обеспокоен тем, что его жидкая энергия Синьтянь испарится, поскольку даже за пределами Даньтяня он легко мог ее контролировать и вливать в любую часть тела по желанию. Однако, как же ему заставить фиолетовую энергию Синьтянь имитировать вращение туманности, когда на нее внутри Даньтяня так мощно действует центробежная сила? Я не смог практиковать внутренние техники, а теперь не могу практиковать и звездный путь. Этот Дантянь действительно, сердце Циньюя наполнили гнев и нетерпение. Вся его энергия Синьтянь вырвалась из его Дантяня в газообразной форме, а часть даже вырвалась за пределы его тела. Том 4, глава 7, домой. Циньюя поразила неожиданная мысль. Он тут же снова вобрал в себя всю рассеянную энергию. Она была создана им в результате практики, так что он легко мог ее контролировать. Внезапно его глаза вспыхнули, он пришел в экстаз. Секунду назад ему в голову пришла идея, и он заставил всю пурпурную энергию вернуться в тело, после чего она естественным образом снова начала сжиматься. В самом начале он собрал всю жидкую энергию в своем дантяне, так что на этот раз он точно так же заставил эту рассеянную энергию собраться в дантяне. Центробежная сила в причудливом дантяне юноши закружила фиолетовую энергию, после чего сжатие снова сменилось расширением. Цикл. Почти идеальный цикл. Призрачный водоворот возник в его дантяне. Пурпурную энергию затягивало в этот вихрь, раскручивало загадочной центробежной силой, а затем испускало, создавая вращающуюся, пульсирующую туманность. Рассеянная энергия выходила через его плоть и кости наружу, после чего снова проходила через его ткани и ныряла в дантянь. Полный, завершенный цикл. Поскольку его дантянь сам собой генерировал эту центробежную силу, рассеянная энергия сформировала идеальный вихрь в виде пульсирующей туманности. Ха-ха, небеса помогают мне. Мой странный дантянь, оказывается, вовсе не дефект. Скорее уж наоборот, он невероятно удобен. Циньюй внезапно открыл глаза. Они восторженно блестели. Ему практически не приходилось прикладывать усилий для контроля внутренней энергии. Юноша с трудом сдерживал волнение. Туманность. Вращение этой туманности практически идеально, даже лучше того, параметры которого смог вычислить мастер. Ха-ха, это действительно, он был так возбужден, что его речь стала невнятной. Любой, кто узнал бы описание искусства звездного пути, понял бы, насколько потрясающе было получить энергетическую туманность, чье вращение еще полнее соответствовало бы естественным законам природы, чем в этой книге. Циньюй глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, затем сел, скрестив ноги, и начал концентрироваться на практике. Хоть он и мог автоматически практиковать, не прикладывая усилий для контроля над этим процессом, но если погрузиться в практику полностью, то прогресс будет еще более быстрым. Рассеянная пурпурная энергия вышла за пределы тела Циньюя и охватила все пространство в радиусе 3 метров от него. Это пурпурное облако постоянно вращалось, полностью скрыв за собой юношу. Облако вбирало в себя звездную энергию Вселенной, после чего снова устремлялось к центру, проходя через его кости и плоть. Часть звездной энергии оседала в тканях его тела, очищая и улучшая его мышцы и скелет. Затем эта насыщенная звездная энергия и облако возвращалась в дантянь. Закручиваясь вокруг призрачного вихря в центре дантяня, облако отдавало практически всю принесенную звездную энергию, после чего снова начинало расширяться. С каждым шагом этого цикла Циньюй поглощал звездную энергию, усиливая тело и повышая мощь туманности в своем дантяне. Нескончаемый цикл. Циньюй полностью отдался этому чудесному чувству. Время шло, и постепенно фиолетовое облако становилось все светлее и светлее. Однако энергия при этом становилась все чище и плотнее. Циньюй практиковал без перерыва месяц напролет. Спустя месяц, все пространство вокруг Циньюя заполнило неясное светлое облако, постоянно поглощающее звездную энергию. Тело юноши после целого месяца усвоения звездной энергии стало еще больше походить на высеченную из прозрачного нефрита или алмаза статую. В его дантяне совершенная туманность. Туманность, состоящая из множества серебряных частичек. Эти небольшие серебряные гранулы заполняли весь его дантянь. В них содержалась очищенная звездная энергия, которую поглощал Циньюй, и они же были его главным источником силы. По контрасту, в самом центре туманности виднелся сгусток голубого пламени. Циньюй, все это время сидевший неподвижно, внезапно открыл глаза и прекратил практику. Серебряное облако энергии тут же втянулось в его тело. Туманность продолжала медленно вращаться в его дантяне под действием центробежной силы, но теперь она занималась лишь очисткой энергии. Голубое пламя. Я действительно смог, практикуя звездный путь, получить звездное пламя. Оно ощутимо сильнее пламени Самадхи. Циньюй внезапно поднялся на ноги. Все сюченисты имеют пламя, сокрытое в их телах. Сюсинисты обычно называют этот внутренний огонь пламенем Самадхи, сюмаисты – дьявольским пламенем, а сюяисты – демоническим пламенем. Однако, поскольку звездный путь не являлся частью путей Сюсянь, Сюма или Сюя, то пламя его последователей называлось звездным. Прим, W, три основные пути, которыми идут все сючжинисты. Соответственно, звездный путь по этой классификации, отдельная ветвь, четвертая, в рамках общего для всех пути сючжинь. Также, для понимания, можно добавить, что сяхэй по этой классификации, сюяист, как и любой другой демонический зверь, а циньда или фэньюицзы, сюсинисты. Сюмаистов в новелле пока не было. Цинь Юй широким шагом направился к выходу из тренировочного зала. Двери перед ним автоматически разъехались. Черный силуэт тут же соткался из воздуха рядом с ним. Разумеется, это был Сяхэй. За последний месяц с лишним черный орел был полностью предоставлен самому себе. Он беспокоился за друга, удивляясь, почему тренировка юноши за закрытыми дверями заняла столь долгий срок. Только теперь, увидев выходящего из дверей Цинь Юя, он смог, наконец, сбросить мысленное напряжение. «Старший брат», в глазах Сяхэя плескался восторг. Цинь Юй усмехнулся и сказал: «Сяхэй, иди за мной». «Куда?» – с сомнением спросил тот. Цинь Юй ничего не ответил, зашагав в выбранном направлении. Сяхэй последовал за ним. Цинь Юй направился прямиком в кузнечную мастерскую, располагавшуюся на первом этаже горной усадьбы Лэй. Двери перед ними автоматически распахнулись. «Старший брат, ты собираешься ковать оружие?» – догадался Сяхэй. Цинь Юй улыбнулся. «Да, когда я нашел тот слиток огненного железа, пламя самадхи дядюшки Фэна было недостаточно мощным, так что он смог изготовить лишь священное оружие среднего грейда. На самом деле огненное железо может использоваться для создания оружия верхнего грейда. К тому же, у меня теперь есть другие кристаллы верхнего грейда, так что я смогу перековать огненные перчатки и огненный меч». «Кристаллы верхнего грейда? Старший брат, у тебя есть священные кристаллы верхнего грейда?» Приятно удивленный голос Сяхэя раздался у него в голове. Цинь Юй кивнул, после чего спросил с улыбкой: «А что такое? Тоже хочешь такой?» Сяхэй закивал и ответил через святое чувство: «В моих наследственных воспоминаниях есть метод изготовления оружия с помощью демонического пламени. К сожалению, у меня нет хороших священных кристаллов. Хэймэм, в хранилище же лежали только кристаллы высшего грейда, тогда откуда ты взял эти? Отлично, как много слитков тебе нужно?» Стоило Цинь Юю подумать, и он получил полную информацию о священных материалах, хранящихся в его кольце Мэнхуань. В пространственном кольце было множество священных кристаллов среднего грейда и некоторое количество верхнего. Последних было сравнительно мало, но все равно в общем счете набралось бы с десяток довольно крупных слитков, размером примерно 100 стержень огненного железа, что нашел Цинь Юй. «Одного будет достаточно. Старший брат, позволь мне выбрать самому, я хочу кристалл, содержащий элемент электричества», — возбужденно отозвался Сяхэй. Цинь Юй взмахнул рукой, и в кузнечной мастерской тут же возник десяток кусков высококлассной руды. Сяхэй мгновенно привлек синий кристалл, он подтянул его к себе телекинезом и неожиданно просто проглотил. «Старший брат, ты оставайся здесь и занимайся своим оружием, а я пойду найду подходящее место, чтобы выковать мое», — радостно заявил Сяхэй через святое чувство. Цинь Юй кивнул. Затем он выбрал два слитка из этой кучки, один золотой, а другой матово-черный. Материалов от его огненных перчаток и огненного меча после очистки от всех примесей с помощью звездного пламени останется гораздо меньше. К тому же, огненная природа огненного железа не очень ему подходила. Когда он смешает оставшееся огненное железо с кристаллами, усиленными элементами металла и тьмы, огненные перчатки и огненный меч станут гораздо прочнее, а их сияние померкнет. Возможно, их поверхность даже начнет поглощать свет. Мастер установил так много формаций в своей кузнечной мастерской. С этим создавать оружие будет намного проще. Цинь Юй с улыбкой вытянул руку, и его короткие мечи и перчатки поплыли в сторону кузнечного горна 8 диаграмм. Одновременно из его тела вынырнул сгусток голубого пламени и секунду спустя скрылся внутри горна 8 диаграмм. В тот же миг в горне запылали язычки пламени. Небесные врата, 8 диаграмм, прямая формация. Руки Цинь Юя замелькали, выстрелив несколькими серебристыми потоками звездной энергии в сторону специальных углублений горна 8 диаграмм. В тот же миг вся поверхность горна засияла разными цветами, превратившись в огромный испещренный таинственными письменами талисман. Температура голубого пламени внутри горна внезапно резко подскочила. Цинь Юй довольно улыбнулся. Звездное пламя могло принимать две формы. и с помощью этой формации он мог довольно легко переключаться между пламенем ультра-ян и пламенем ультра-инь. Шашух, шашух. В данный момент звездное пламя было в форме ультра-ян. Огненные перчатки и огненный меч очень быстро оплыли и превратились в жидкость. Голубое пламя начало выжигать все примеси, и количество материала ощутимо уменьшилось. Цинь Юй сделал еще один повелительный жест, и два священных кристалла верхнего грейда также устремились к печи. И снова пламя ультра-ян набросилось на два слитка, расплавляя их и выжигая все примеси. Изначальный объем руды уменьшился в 4 или 5 раз. Цинь Юй освоил самый простой метод ковки, описанный в книге «Звездного пути». Сначала использовать пламя ультра-ян, чтобы расплавить материалы и удалить примеси, затем использовать пламя ультра-инь, чтобы придать им форму. Пусть это и был простейший метод, но для юношей он был чрезвычайно запутанным, в основном потому, что настолько точно контролировать силу и своевременность использования пламени было невероятно сложно. Земные врата, 8 диаграмм, обратная формация. Еще несколько серебристых потоков звездной энергии устремились к углублениям вокруг печи, и горн 8 диаграмм снова засверкал разными цветами. В тот же миг температура звездного пламени резко снизилась. Теперь язычки пламени были будто покрыты снаружи голубоватым льдом. Спустя долгое время процесс придания формы, наконец, был завершен, и перед Цинь Юем снова появились обновленные огненные перчатки и огненный меч. Цинь Юй нанес на них лишь две формации, одну атакующую и одну защитную. Он нашел описание этих двух формаций в одной из секретных книг в кабинете. «Я пока слишком мало знаю об искусстве построения формаций. Если верить той секретной книге, по-настоящему искусные эксперты способны выгравировать до 9 атакующих формаций на летающем мече, не сломав его. Эти формации могут сформировать законченный цикл, придавая оружию огромную мощь», — с сожалением думал про себя Цинь Юй. Если бы об этих мыслях узнал Фэн Юй Цзы, то, вероятно, сгорел бы со стыда. Книги о техниках Сючжинь, которые Цинь Юй обнаружил здесь, были секретными книгами сючжинистов, которые Лэй Вэй с большим трудом собрал в прошлом. Две формации, которые юноша нанес на свое оружие, были невероятно сложными и секретными в мире Сючжинь. Когда Фэн Юй Цзы ковал оружие для Цинь Юя, он смог нанести на него лишь самую грубую атакующую формацию. Перекованные огненные перчатки и огненный меч зависли перед глазами Цинь Юя. Они приобрели темно-золотой цвет, а также стали священным оружием высокого грейда. Огненный меч теперь был размером с обычный летающий меч сючжинистов. Поскольку он мог менять размеры, его легко можно было использовать и как короткий меч, и как летающий. Очень удобно. 7 месяцев истекли. На завтрашний день клан Цинь запланировал выступление. На военной базе возле гор Черного Дня собрались Цинь Дэ, Цинь Чжэн и еще 4 маршала. Цинь Дэ и Цинь Чжэн были облачены в парчу, тогда как 4 маршала, Цинь Фэн, Цзян Тао, Фу Бин и Фан Юй, были в полной боевой экипировке. Господа, клан Цинь готовился к завтрашнему дню несколько столетий. Первая битва ляжет на ваши плечи. Западная провинция Лэйсюй должна быть захвачена за одно сражение, с чувством произнес Цинь Дэ, цепким взглядом окидывая 4 военачальников. Маршал Фан Юй была единственной женщиной из собравшихся. Кроме того, у нее также была и другая личность. Она была лидером бандитов Черного Дня. Не беспокойтесь, ваше высочество. Воины Черного Дня копили припасы и войска несколько сотен лет только ради этого дня. Только отдайте приказ, и 300 тысяч воинов тут же хлынут в провинцию Лэйсюэ, решительно проговорила она. Бандиты Черного Дня уже очень давно ожидали этой возможности. Всем было известно, что в горах Черного Дня обосновалось 200 тысяч бандитов, но на самом деле их было 300 тысяч. Нет нужды для спешки, маршал Фан Юй. Первая битва очень важна, так что остальные 3 маршала атакуют вместе с тобой. 300 тысяч воинов клана Цинь и 300 тысяч воинов Черного Дня. Эти 600 тысяч солдат сметут все на своем пути и принесут нам первую победу в этой войне. Глаза Цинь Дэ засверкали. Цинь Фэн проговорил: «Не волнуйся, отец. В этой провинции Лэйсюэ всего лишь 200 тысяч солдат, которые, к тому же, разбросаны по гарнизонам крупных городов, так что это сражение будет несложным. Единственное, нам придется внимательно следить за реакцией 3 южных провинций клана Му, поскольку они граничат с провинцией Лэйсюэ. Маршал Цинь Фэн, у нас 600 тысяч солдат. Все войска юга в сумме также насчитывают 600 тысяч, а им еще необходимо подумать о защите своих 3 провинций. Так что они не представляют угрозы, с улыбкой заговорил маршал Цзянтао. Цинчжэн с улыбкой обвел взглядом собравшихся и сказал: «Маршалы, по плану моего отца это нападение поставит под удар одновременно все южные и западные провинции. Им будет крайне сложно быстро что-то сделать против столь огромной силы. Ладно, полагаюсь на вас в этой первой битве», — засмеялся Циньдэ. Все военачальники также были исполнены уверенности. После этого все принялись неспешно обсуждать некоторые детали. «Хо, маршал Циньфэн, похоже, вы достигли поздней стадии Синьтянь, вам же еще даже нет 28, не так ли?» Просветлев лицом, удивленно спросил маршал Цзянтао. Циньфэн с улыбкой кивнул. «Маршал Циньфэн действительно силен. Вы достигли поздней стадии Синьтянь в столь юном возрасте. Вероятно, вы неоспоримый лидер среди молодых людей континента Цаньлун», — усмехнулся Фубин. Фань Юй также уставилась на него сияющими глазами. «Лидер?» Циньфэн покачал головой и вымученно улыбнулся. Циньдэ и Циньчжэн тяжело вздохнули. Циньчжэн поднял голову и взглянул на маршалов. «Наш младший брат достиг уровня Синьтянь внешней практики, когда ему было 18. Более того, он даже сумел добраться до пика Синьтянь. Даже знаменитый завоеватель западного Чу был куда слабее него». В голосе Циньчжэна звучала гордость и торжественность. «Его младший брат был гением. Как же несправедливо, что он погиб таким молодым, да еще и совершенно безвестным. Внешние практики, пик Синьтянь, 18 лет, глаза маршалов, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Все знали, что на континенте таящегося дракона никто пока не достигал уровня Синьтянь через внешние техники, так что, разумеется, они с трудом могли поверить в то, что этого удалось добиться 18-летнему юнцу. А где сейчас третий принц?» С любопытством спросила Фань Юй. «Чтобы спасти меня, Юйер убил одного за другим 5 экспертов на пике Синьтянь, а затем погиб вместе с Шан Синемусином из клана Сян», — отрезал Циньдэ. Услышав такое, маршалы похолодели и переглянулись, потеряв дар речи. «Бескрайняя глушь. Сяхэй, ты готов? Мы возвращаемся домой», — стоя на пороге горной усадьбы Лэй, — крикнул Цинь Юй. Затем он забормотал себе под нос. «Прошло уже 7 месяцев. Интересно, как там поживают отец и братья? Наверное, они до сих пор не знают, что я выжил». При этой мысли Цинь Юю еще больше захотелось как можно скорее вернуться домой. После достижения ступени туманности и создания священного оружия верхнего грейда он ощущал, что у него теперь хватит сил выбраться из глуши. Вот почему он с трудом сдерживал нетерпение, дожидаясь своего пернатого товарища. Том 4, глава 8. Золотой огненный орел. Старший брат, ты наконец-то собрался возвращаться? Из горной усадьбы Лэй грациозно выметнулась черная тень. В пронизывающих глазах орла светился ум. Он преуспел в практике своих наследственных техник, а также был сильным демоническим зверем, так что по интеллекту мог соперничать с людьми. Цинь Юй окинул взглядом местности и кивнул. «Мы пробыли в глуши уже 7 месяцев. Мы также оба уже прошли 4 из 9 испытаний небес. К тому же, если верить картам, оставленным моим мастером, это место все еще довольно далеко от центральных областей глуши. Мы всего в 100 000 ли от границы. Всего в 100 000 ли. Только достигнув ступени туманности, Цинь Юй мог говорить об этом с такой легкостью. Если бы он до сих пор не прошел небесное испытание, то путешествие в 100 000 ли заняло бы у него, по меньшей мере, несколько лет, особенно если учесть неизбежные встречи с демоническими зверями по пути. Сяхэй внезапно неохотно проговорил: «Мы действительно долго отсутствовали, но мир смертных на континенте Цаньлун такой скучный. Там даже зверей ступени Синьтянь редко где можно встретить». Цинь Юй, разумеется, сразу понял, о чем думает Сяхэй. Его тоже тяготила жизнь в окружении слабых людей, где с трудом можно было отыскать достойных противников. В том числе поэтому его так тянуло в мир Сючжэнь, в котором сючжэнисты попадаются на каждом шагу. «Мы встретим немало демонических зверей по дороге», — успокоил он товарища. «Обратный путь не должен занять много времени. Сяхэй, я теперь тоже сючжэнист, так что не беспокойся. После того, как я встречусь с отцом и улажу все дела в мире смертных, мы покинем континент Цаньлун и отправимся в свободное путешествие по этому бескрайнему миру». Взор Цинь Юя слегка затуманился. В тот раз, когда отец запретил ему сопровождать его во время своего испытания, он выплеснул перед своими родными все накопившиеся за 10 лет и тщательно скрываемые чувства, после чего исчез на полгода. Эти полгода он много размышлял, пока, наконец, не понял, что он не должен жить ради кого-то еще. Жизнь ради другого человека выматывает и оказывает огромное давление, причем на обе стороны. Когда Цинь Юй избавился от этого комплекса, ему внезапно подвернулось это задание по защите мистера Ина, что затем привело к убийству пяти синьтяней на пике могущества подряд и к его гибели вместе с Усином. Сейчас Цинь Юй был полон решимости сразу после встречи с отцом отправиться в путешествие. В конце концов, только так он мог начать жить собственной жизнью. Мир смертных континента таящегося дракона действительно стал слишком тесным для него. Цинь Юй превратился из рыбы в дракона и не мог больше плескаться в этом маленьком пруду. Серьезно, глаза Сяохуя блеснули. Старший брат, ты действительно готов покинуть своего отца? Единственный, к кому был привязан Сяохуй, это Цинь Юй. Что касается Цинь Дэ и остальных, то о них он лишь изредка вспоминал, и то только потому, что они были важны для юноши. Самому Орлу не было до них никакого дела. Сяохуй бы и глазом не моргнул, если бы даже все люди в одночасье были стерты с лица земли. Орлы от рождения обладали независимым и гордым нравом. Отца, на самом деле, даже если он для меня очень важен, разве мы должны все время быть вместе? Да и потом, думаю, даже отец одобрит мое решение. В конце концов, мы, сюченисты, должны свободно летать под небесами и опускаться под землю, рискуя жизнью и бросая вызов вселенной. Отлично, старший брат, я с тобой. В небесах или под землей, я последую за тобой, куда бы ты ни пошел. Уверен, что нас ждет захватывающая и насыщенная жизнь. Глаза Сяохуя загорелись от предвкушения. Цинь Юй широко улыбнулся и похлопал орла по спине. Ладно, хватит попусту терять время. Пора отправляться в путь. Цинь Юй обернулся и посмотрел на горную усадьбу Лэй. Стоило ему лишь подумать, и все огромное здание внезапно оторвалось от земли и начало стремительно уменьшаться в размерах. В конце концов, на подставленную ладонь юноши опустилась миниатюрная копия огромного комплекса. Еще один мысленный приказ, и горную усадьбу Лэй втянула в его кольцо Мэнхуань. Кузнечное искусство мастера действительно невероятно. Он даже сумел выковать артефакт в виде огромной виллы. Не мог не восхититься Цинь Юй. Создание священных поместий считалось редчайшим навыком во всем мире Сючжэнь. Звездная энергия по природе своей получена из огня, так что внутреннее пламя экспертов звездного пути действительно было крайне мощным. Поэтому слова Старлета о том, что Лэй Вэй был номером один в мире Сючжэнь, когда дело касалось кузнечного искусства, не были преувеличением. Сяохуй изумленно уставился на эту картину. Он знал, что горная усадьба Лэй очень необычное поместье, но не мог и предположить, что оно может уменьшаться в размерах, как священное оружие. «Все, Сяохуй, уходим!» Цинь Юй мгновенно взлетел в небо, словно легкий дымок на ветру. «Не вырывайся вперед так внезапно!» Сяохуй издал громкий крик и взмахнул крыльями, взмывая в небо. Он очень быстро догнал Цинь Юя и полетел рядом. Человек и орел бок о бок летели на запад. Вокруг Цинь Юя непрерывно вихрились серебристые струйки звездной энергии, но сам он совершенно не ощущал сопротивления воздуха и летел очень быстро. «Ух ты, старший брат, этот твой звездный путь действительно впечатляет. В моей памяти много информации о сюченистах, и согласно ей, на стадии Цзиньдань сюченисты летают очень медленно», — передал Сяохуй через святое чувство. Цинь Юй усмехнулся и сказал: «Сяохуй, искусство звездного пути требует от практикующего сначала достигнуть пика синьтянь в телесных практиках, ты знаешь, почему?» «Хэймэм, нет, не знаю», — Сяохуй недоуменно моргнул пару раз, прежде чем ответить. Глаза Цинь Юй блеснули, он с улыбкой продолжил: «Когда человек достигает первой ступени звездного пути, туманности, в его дантяне формируется энергетическая туманность. В то же время, рассеянная энергия проходит через ткани его тела и формирует еще одну внешнюю туманность, которая постоянно поглощает звездную энергию из окружающего пространства. Эта звездная энергия затем проходит через мышцы и кости практикующего и попадает в дантянь, завершая идеальный цикл. Главным связующим звеном в этом цикле является тело практикующего, поскольку как при испускании, так и при поглощении, огромные потоки звездной энергии постоянно проходят сквозь его живые ткани. Если они будут недостаточно прочны, то этот безумный поток энергии просто разрушит практикующего. Поэтому он должен иметь по-настоящему сильное и прочное тело. Но если его прочности достаточно, то этот процесс постоянного поглощения звездной энергии и пропускания ее через ткани организма на пути к дантяню становится лишь постоянной тренировкой. Каждый раз, Когда звездная энергия проходит через мои мышцы и кости, они укрепляются и очищаются, одновременно поглощая часть этой силы. Дослушав Цинь-Юя до конца, Сяхэй был несколько озадачен. Долгое время спустя он, наконец, снова заговорил. «А, это вроде ковки оружия. Да, этот способ укрепления тела напоминает процесс создания священного оружия. Почти, разница только в том, что тело слишком важно для человека, чтобы напрямую очищать его с помощью пламени, как руду. Ткани можно улучшать и очищать только с помощью звездной энергии. Зато при любой практике звездного пути одновременно происходит и тренировка тела. В конечном итоге его прочность может даже превзойти прочность священных клинков», — ответил Цинь Юй с удовольствием, подставляя лицо встречному ветру. Он сейчас летел на высоте облаков, поглядывая на землю под собой. Величественные вершины, огромные горные цепи, равнины и болота – все это с огромной скоростью проносилось внизу и через какое-то время исчезало за горизонтом. Обычно тело сюйчжинистов испытывало огромное сопротивление воздуха во время полета. Тело Цинь Юя могло поспорить по прочности со священным оружием, так что он пронзал небеса с элегантностью летающего меча. Что касается Сяхэя, то это была его родная стихия, ему было даже вольготнее, чем Цинь Юю. Так они летели какое-то время, как вдруг почувствовали прямо по курсу огромное угрожающее давление. В тот же миг волна жара опалила их лица. Температура окружающего воздуха внезапно подскочила на несколько сотен градусов. Цинь Юй переменился в лице. Он понял, что они повстречали какого-то демонического зверя. Сяхэй также остановился и начал внимательно осматриваться. В этот миг прямо перед Цинь Юем внезапно возник громадный золотой орел. У него, как и у Сяхэя, был золотой хохолок на голове, похожий на корону, но при этом и все остальное его тело было покрыто золотыми перьями, и оно полностью было объято бушующим пламенем. По размеру он намного превосходил даже огромного Сяхэя. Цинь Юй мгновенно распознал в нем золотого огненного орла, описание которого не раз попадалось ему в книгах Лэй Вэя. «Крошечный сюйчжинистый орел-полукровка, кто бы мог подумать, что вы посмеете зайти на мою территорию?» Золотая птица презрительно посмотрела на Цинь Юя и Сяхэя, словно император на попрошаек. Он вел себя так, будто их жизни были полностью в его руках. Впрочем, это было недалеко от истины. Ступень Юаньин. Ощущая подавляющую тяжесть ауры Золотого Орла, Цинь Юй сразу же вычислил его уровень силы. Этот золотой огненный орел определенно не мог быть на ступени Цзиньдань, иначе юноша не чувствовал бы себя настолько беспомощным. «Старший брат, уходим, быстро! Сяхэй, уходим!» Юноша и черный орел одновременно использовали святое чувство для предупреждения. Оба отчетливо осознавали, что этому противнику они не чета. В конце концов, золотой огненный орел считался королем среди орлов. Он и без того обладал невероятными способностями, а уж на ступени Юаньин. В тот же миг оба, не сговариваясь, на огромной скорости рванули на север. Путь на запад, к сожалению, был блокирован. Сяхэй 9 раз подряд очень быстро взмахнул крыльями и, словно черная молния, мгновенно развил бешеную скорость. За Цинь Юя черный орел не слишком переживал, поскольку они уже до этого соревновались в скорости, так что он знал, на что способен юноша. У Сяхэя в наследственных воспоминаниях имелся навык маневрирования для орлов под названием «девятикратная вспышка молнии», но и Цинь Юй владел искусством единения с оружием, почерпнутое из книги «Звездного пути». Темно-золотой огненный меч, священный клинок верхнего грейда, мгновенно появился под ногами юноши. Одновременно из его дантеня выметнулись потоки звездной энергии и полностью покрыли поверхность его тела и огненного меча. Теперь Цинь Юй и его летающий меч стали единым целым. Благодаря этому его скорость резко подскочила, увеличившись почти в 10 раз. Через мгновение его силуэт уже растворился вдали. Удивленно глядя, как две его игрушки почти мгновенно исчезли за горизонтом, золото-огненный орел пришел в замешательство. Орел-полукровка на ранней стадии Цзиньдань обладает такой скоростью, похоже, он владеет каким-то высокоуровневым навыком маневрирования. Когда эта мысль пришла золотому орлу в голову, в его глазах вспыхнула жадность. Даже золотые огненные орлы могли лишь надеяться на простейшие техники, которым их учила мать или другие золотые орлы. Видя, как какой-то мелкий орел на ранней стадии Цзиньдань улепетывает на такой огромной скорости, золотой орел тут же понял, что тот использует какую-то невероятную технику. У обычных демонических зверей в глуши не было возможности получить какие-либо сложные техники, они пользовались только теми навыками, которые передавались из поколения в поколение. Очень немногим демоническим зверям повезло так же, как Сяхью, перед которым открылись наследственные воспоминания о самых продвинутых техниках и даже о методах ковки. Ша-ша-шух, полностью активизировав энергию своего юанина, золотой огненный орел внезапно выстрелил вслед беглецам, будто выпущенная из лука стрела. Огромная огненная комета в ту же секунду скрылась за горизонтом. «Старший брат, мы действительно быстрые. Этот напыщенный орел мгновенно остался глотать за нами пыль», сказал Сяхай через святое чувство. Теперь он летел уже куда более расслабленно. Цинь Юй растянул губы в усмешке. Он также понимал, что демонические звери в основном практикуют лишь самые простые техники, не имея таких полезных навыков, как изготовление священного оружия или пилюль. В отличие от них, у Сяхая был доступ к множеству самых удивительных техник, которые порой даже Цинь Юя заставляли лишь изумленно хлопать глазами. «Эй, полукровка, я сохраню твою жалкую жизнь, если ты немедленно расскажешь мне о своей технике маневрирования». В головах Цинь Юя и Сяхая внезапно прогремел чей-то голос. В то же время их обдало жаром. Цинь Юй и Сяхай мгновенно отбросили свою вальяжность и, издав громкий клич, снова резко увеличили свою скорость. Небо прочертили темная и светлая полоса, за которыми следовал огромный золотой луч света. «Я золотой огненный орел, король с лучшими способностями к полету среди орлов, да еще и достигший ступени юанин. Кто бы мог подумать, что я не смогу догнать жалкого орла на ранней стадии цзиньдань. Навык маневрирования. У него должна быть просто невероятная техника маневрирования». Чем дольше золотой орел гнался за ними, тем ярче разгоралась жажда в его глазах. Хотя их преследователь и не мог их догнать, но и отставать от Цинь Юя и Сяхая не собирался. «Сяхай, пока не стоит прибегать к крайним мерам и рисковать жизнью», сказал Цинь Юй через святое чувство. Он знал, что у Сяхая есть особый навык, который может резко увеличить его скорость в несколько десятков раз, однако это была почти самоубийственная техника. У Цинь Юя и у самого такая имелась. Сбросить этого золотого орла с хвоста они пока не могли, но и срочности особой не было, поскольку догнать их он также не мог. Внизу проплывали горы и леса, сливаясь в одну полосу. Гонка продолжалась уже какое-то время, как вдруг взгляд Цинь Юя просветлел. Впереди он увидел гигантское озеро шириной, наверное, в несколько сотен ли. «Сяхэй, давай под воду». Цинь Юй послал Сяхэю сообщение, после чего серебряной кометой устремился к воде. Сяхэй также повел крыльями, и в следующий миг в озеро рухнула еще одна комета, на этот раз черная. Золотой огненный орел издал пронзительный крик и бросился следом. Птицы боятся воды, но Сяхэй и золотой огненный орел были необычными птицами. Они были демоническими зверями, прошедшими малое испытание небес, так что под водой их скорость ненамного снижалась, по сравнению с обычной. Однако золотому орлу все же пришлось хуже, поскольку он был огненной птицей по своей природе. «Пока-пока, желтенький цыпленок, ха-ха!» Цинь Юй внезапно захохотал. Его скорость под водой оставалась практически неизменной. Используя искусство единения с оружием, он мгновенно оторвался от золотого орла и исчез вдали. Что касается Сяхая, то на его крыльях внезапно засверкали электрические разряды. Все пространство вокруг черного орла заполнилось электрическими вспышками. Вода хорошо проводит электричество, поэтому скорость Сяхая под водой практически сравнялась со скоростью в воздухе. За короткое время его силуэт также растворился вдали. Золотому огненному орлу оставалось лишь бессильно наблюдать, как его жертвы исчезают из его области восприятия. Святым чувством он покрывал огромную площадь в радиусе 10 километров от себя, но Цинь Юй с Сяхаем мгновение назад уже покинули эту область. Через какое-то время сторонний наблюдатель мог бы увидеть, как из голубого озера выстрелили два луча света, после чего тут же скрылись в дремучем горном лесу. Это был очень густой лес, тянувшийся настолько, насколько хватает глаз. Спустя долгое время послышался яростный крик обозленного золотого огненного орла, который отчаялся отыскать Цинь Юя и Сяхая. Сдавшись, он, наконец, неохотно полетел в сторону своего гнезда. Укрывшиеся в древнем лесу друзья переживали краткий приступ запоздалого страха. Если бы им действительно пришлось драться, то вряд ли бы они смогли оказать хоть какое-то сопротивление такому грозному демоническому монстру, да еще и на ступени юанин. «Сяхэй, давай не будем больше использовать полет. В этой глуши лучше передвигаться по земле. В то же время мы сможем как следует потренироваться, если встретим демонических зверей на ступенице Зиньдань, в конце концов, улыбнулся Цинь Юй. Сяхэй захлопал крыльями, выражая свое согласие. Дальше они пошли пешком. Конечно, они хотели побыстрее добраться до границы глуши, но и практика тоже была очень важна. Ну, если эта практика не подразумевает сражений со зверями на ступени Юанин. Том 4, глава 9. Сметая все на своем пути, пока Цинь Юй и Сяхэй прокладывали себе путь через глушь, сражаясь с демоническими зверями, в царстве Чу континента Цаньлун настал момент, когда все напряжение, накапливавшееся в течение последних месяцев, должно было вырвать на свободу. Сиян был небольшим городком, раскинувшимся неподалеку от гор Черного Дня, однако сейчас он просто бурлил. Здесь расположился штаб военной машины клана Цинь. Главными в этом лагере были принц-покоритель Востока Цинь Дэ и тактик Сюй Юань, и сейчас они сидели, неспешно играя в го. Уже стемнело. Как раз сейчас армия маршала Цинь Фэна должна начать первую волну наступления. Сюй Юань, в одеянии из черной парчи, взглянул на небо и с улыбкой обратился к Цинь Дэ, изящно помахивая веером в своей руке, аккуратно установив на поле белую кость. Цинь Дэ ровным голосом ответил: «Если Фэн Ер не сможет выиграть даже эту первую битву, то маршалом ему больше не быть». Едва заметная лукавая улыбка появилась на лице Сюй Юаня. Даже если Цинь Дэ выглядел абсолютно спокойным, Сюй Юань мог с уверенностью сказать, что это не так, поскольку на последнем ходу принц допустил грубую ошибку. С учетом его уровня мастерства, он бы никогда не сделал такой ход в обычных условиях. Спокойным, как мог Цинь Дэ оставаться спокойным? Давление, созданное смертью его жены, смертью сына, а также вековыми планами и подготовкой клана Цинь, этой ночью, наконец, найдет выход. Да начнется война. Так что, даже если бы Цинь Дэ был золотым бессмертным, то и тогда он не смог бы оставаться спокойным. На континент опускалась ночь. Янлинь, небольшой город в самой восточной части провинции Лэйсюэ, находился в состоянии повышенной боевой готовности. Клан Сян также знал, что клан Цинь планирует восстать, а Янлинь, хоть и имел укрепление, все же был лишь маленьким городком. Впрочем, судя по разведданным императорской семьи, клан Цинь не должен был иметь достаточно силы, чтобы сломить оборону провинции Люсюэ, так что здесь были расположены лишь несколько тысяч солдат. Ворота уже закрыты. Если хотите выйти, то ждите до завтра. Глядя на подходящих к выходу из города людей, несколько десятков стражников громко закричали: «Господин офицер, мой отец серьезно болен. Я должен идти прямо сейчас. Может, сделаете исключение ради меня?» К стражникам на воротах подошли два рафинированных молодых человека. Приблизившись, они достали увесистые кошели и продемонстрировали содержимое. В сумерках внезапно сверкнули золотые ямбы, на какое-то время повергнув солдат в ступор. Прим. W. Ямбы, слитки характерной формы, обычно серебряные или золотые, использовавшиеся в Китае в качестве валюты, вики. Внезапно, из небольшого леска неподалеку от Янлиня выскочило множество сильных, атлетично сложенных людей с щитами наперевес. Для стражников на стенах Янлиня это стало полнейшей неожиданностью, поскольку им и в голову не могло прийти, что в этом небольшом лесу может скрываться столько людей. Все эти воины двигались с огромной скоростью, каждым шагом покрывая по несколько метров. Каждый из них, очевидно, был экспертом внутренних техник. Глядя на стремительность солдат клана Цинь, стражники побледнели. Они мгновенно осознали, насколько велика разница между ними и атакующими.